Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Юлиан Семенов. Бомба для председателя. Западный Берлин, 1967 год, август. Первое. Его бил озноб. Ночь была теплая, но его все равно бил озноб. Он то и дело оглядывался. Улица была пустынной, ни одного такси. А до чекпоинт Чарли оставалось еще километра два по набережной, через мост мимо бетонно-стеклянного здания концерна Шпрингера, на крыше которого мертвенно высвечивались буквы, слагавшиеся в слова «Выпуск последних известий». Был уже второй час ночи. Яркие голубоватые неоновые фонари в черном небе казались осколками льда. Листва деревьев, подсвеченная этим холодным светом, была жирной, как бы сделанная в театральной мастерской из картона, выкрашенного темно-зеленой масляной краской. Он понял, его бил озноб не от того, что он сейчас до смешного случайно узнал, и не потому, что он торопился в чекпоинт Чарли, чтобы скорее оказаться на той стороне. Его бил озноб, потому что сейчас он впервые в жизни ощутил страх, и не просто страх, который знаком каждому, но особый страх перед враждебностью всего окружающего. Все сейчас казалось ему враждебным, даже жирные листья платанов. Особенно страшно становилось ему, когда он видел черную воду канала. Льдистый свет фонарей в этой черной жирной воде тоже казался жирным, и эта противоестественность льдинок и жира, увязанная в естественное единство провалом канала, пугала его сейчас больше всего. «Хоть бы в одном окне был свет, — думал он, — я бы позвонил. Но он же сам мне сказал, что в полицию звонить бессмысленно. А может, я просто накручиваю себя?» Насмотрелся детективов. «И трясусь, как осиновый лист. Надо переключиться, и все пройдет. И этот озноб тоже пройдет, и я смогу спокойно дойти до границы. Нельзя идти с этим гадостным чувством ужаса. Но повинен в этом только я. Он лишь довел меня до этого состояния. Сам трясся, и меня тоже стало трясти. Да, на что я хотел переключиться? На осень? Нет, на осиновые листья. Почему осина? Это, наверное, потому что осиновые листья становятся красными осенью и жестяно шевелятся на ветру. Но все равно они не кажутся в наших лесах такими театральными, как эти жирные платаны. Смешно. Отчего вы так покраснели, уважаемый лист осины? Просто по-чеховски, многоуважаемый шкаф. Вам стыдно, лист осины? Вам стыдно того, что скоро вы опадете, исчезнете под снегом, чтобы через год стать землей? Разве это так страшно, стать землей? Хватит об этих осинах, — одернул он себя. Хватит! Он внезапно почувствовал, как прошел озноб, и тело уже не било судорожная частая дрожь. Вот и все, — сказал он себе. Просто любой нормальный человек боится одиночества в ночи. Для этого, наверное, и женились первобытные, чтобы не страшно было спать одному в лесу. И старикам вдвоем спать не так страшно, когда каждая ночь может оказаться последней в жизни. Он достал пачку сигарет и остановился. Закурил, несколько раз чиркнув отсыревшими спичками. «Отмокли в кармане», — отметил он. «Это я так вспотел со страху. Завтра надо купить зажигалку». Он услыхал сзади шум автомобиля. Вздрогнув, почувствовал, как ослабели ноги. И снова все тело покрылось холодной испариной. «Сейчас закричу», — успел подумать он. «Разобью стекло в этом доме и закричу. Хотя какой это дом? Руины. Они меня здесь и подстерегли». Он обернулся. По улице катило такси. Над крышей горел фонарик. Свободен. Он попробовал шагнуть на мостовую, чтобы остановить машину, но почувствовал, что ноги его не слушаются. Они стали ватными после того, как он услыхал мотор у себя за спиной в этом мертвом ночном городе, среди руин, жирных листьев и черной воды канала. Я думал, что будет нестись какой-нибудь гоночный автомобиль с автоматами в открытых окнах. Это просто такси. Один шофер. И никого больше. И облегченно вздохнув, он вышел на мостовую и поднял руку. — Добрый вечер, господин, — сказал таксист, распахнув дверцу. — Чекпоинт Чарли, пожалуйста. — Чекпоинт, — повторил шофер. — Без подружки нет смысла бродить, а? Не объяснять же ему, что у меня не было денег на такси из центра до границы, а метро уже закрылось, — подумал он и согласно кивнул головой. — Да, без подружки, конечно, нет смысла гулять по городу. Нужна девочка? Нет, спасибо. Он испытывал сейчас громадное, расслабленное, веселое и легкое счастье. Так бывает, когда опасность, причем неочевидная, с ней легче бороться, а та, которую предугадываешь, к встрече с которой изнурительно готовишься, уже позади. Шофер переключил свой зеленый фонарик на красный и сказал в маленький микрофон, такие сейчас установлены у большинства западно-берлинских таксистов: «Заказ на зональную границу, чекпоинт Чарли. У вас никого нет в том районе, чтобы взять в город?» Сквозь писк и треск диспетчерской службы низкий мужской голос ответил: «Сейчас запросим». Шофер пояснил: «Надо кого-нибудь подхватить в центр, чтобы не тратить зря бензин». «Я понимаю. Вы хотите сигарету?» «С удовольствием». «Нет, спасибо, я прикурю сам. Яркая вспышка спички, можно вмазать в столб. У меня раз такое было». Он ловко прикурил от зажигалки, затянулся и сказал: «Я всегда курю ЛМ, но ваш, пожалуй, покрепче». Второе. Айсман потушил сигарету и посмотрел на Вальтера. Тот спросил: «Будем варить кашу?» «А что делать?» «Это только в книжках у Маклина. Добрые английские диверсанты запирают наших солдат в подвалы, пока рвут форт». «Этого парня не запрешь в подвал. Он теперь знает все». «Мало ли про нас говорят. Мы привыкли. Пусть поболтают еще». «Наш выродок сказал ему про Лима. И про нас. И про штаб-квартиру. И про полигон». «Будить хозяина?» «Он не спит». «Тогда давай приказ». «Нет», — задумчиво ответил Айсман. Но эта задумчивость не помешала ему стремительно набрать номер, подключить к телефону диктофон и сказать в трубку: «Парень уходит, как быть?» Он внимательно выслушал ответ и сказал: «Ясно, хорошо». Вальтер посмотрел на Айсмана, осторожно положившего трубку на рычаг, и спросил: «Что он сказал?» «Передай шоферу, что парня выпускать нельзя». Вальтер взял микрофон и перевел кнопку на отметку «Связь». В микрофоне таксиста зашуршало, и сквозь таинственные помехи спящего города низкий мужской голос пророкотал: «Возьмите адрес, Нойкёльн, Шуберт, штрассе 5. «Вас понял, благодарю», — ответил шофер и подмигнул пассажиру. «Все в порядке, я обеспечен клиентом. Пожалуйста, если вас не затруднит, откройте сзади окно. Очень душно, а кондиционер поставить нет денег». «Повернуть ручку вниз?» «Нет, наоборот, вверх. Да вы станьте на сиденье коленями, так не дотянетесь». Человек встал на колени и потянулся к белой, сверкающей хромом ручке. Именно эта сверкающая белая ручка на красной кожаной обивке была тем последним, что он видел в жизни. Пуля, выпущенная шофером из бесшумного пистолета, снесла ему полчерепа, и рыжий мозг забрызгал стекло, которое через какое-то мгновение стало черно-красным от крови. Пуля, пройдя сквозь дверцу сверху вниз, потому что шоферу пришлось чуть привстать, чтобы удобнее было стрелять в затылок пассажира, срикошетила о люк канализации и разрезала угол окна в квартире фрау Шмидт. Ударившись о металлический держатель люстры, пуля разбила экран телевизора уже на самом излете. Фрау Шмидт в это время снился сон, будто она во время бомбежки потеряла карточки на маргарин и крупу. Она закричала и проснулась. Ее дочь Лота прибежала к ней в спальню. Дочь просила ее остаться еще на неделю в Гамбурге. Обстановка во фронтовом городе дурно отражалась на нервном состоянии матушки, где та жила совсем одна в большой квартире, далеко от центра, на берегу Брюггер-канала, как раз в том месте, где только что был убит человек, считавший, что переключиться следует, настраиваясь воспоминаниями на осенний лес, в котором пламенеют осиновые листья. Третье. Гейнц Кроне любил печатать стоя, но в редакции не было бюро, на котором можно было бы установить машинку, поэтому Кроне обычно устраивался на подоконнике. В Европоцентре, самом высоком здании западного Берлина, где помещался телеграф, были широкие дубовые подоконники, очень высокие. Можно было поставить машинку, рядом положить стопку бумаги, и еще оставалось место для книг и справочников. Кроне допечатал страницу, закурил, вставил в машинку чистый лист и посмотрел в широкое без рамы окно. Город засыпал, и поэтому сине-неоновое освещение Европа-центра казалось тревожным и неживым. Его хорошо знают рабочие заводов в Ганновере, Дюссельдорфе, Бремене, Эссене и Гамбурге. Несколько меньше он знаком сотрудникам вычислительных центров по автоматике и системам управления в Западном Берлине, Нюрнберге и Мюнхене. Прессе о нем доподлинно известно лишь то, что было в свое время опубликовано оккупационными властями в 1946 году. С помощью его мозгового треста сейчас точно дозируются сведения о том, что глава концерна демократичен, просто в обращении, неприхотлив в личной жизни, тратит на себя 13 марок в день, курит самые дешевые сигареты, любит Вагнера и Баха, читает Семенона и Жюля Верна и носит костюмы, купленные в универмаге. 52 размер, 4 рост. Однако все, что касается его дел, окружено плотной стеной тайны, кроме итоговой цифры. Он владеет 7 миллиардами марок. Система безопасности концерна отработана на редкость тщательно. Одни считают это возможным, потому что концерн семейный, а не акционерный. Следовательно, глава и хозяин практически бесконтролен во всех своих действиях и несет личную ответственность лишь перед законом. На наш взгляд, служба разведки в концерне столь точна, потому что организовали эту работу анонимы из бывшего 4-го отдела Имперского управления безопасности. Напомним тем, кто рожден после 1945 года, 4-е управление РСХ, в просторечии называлось во времена Гитлера, короче и определеннее, гестапо. Несмотря на то, что начиная с 1952 года все связанное с деятельностью Фридриха Дорнброка окружено сочно выписанными рождественскими мифами, ряд сведений нам все-таки удалось получить. Например, нам стало известно, что господин Дорнброк вел переговоры с баварским правительством о покупке той земли в Бергстансгардене, где стоял дом Гитлера. Господину Дорнброку отказали, но он сумел купить землю неподалеку, общей площадью 8 квадратных километров. Крестьяне в окружающих деревнях вскоре стали называть эту огороженную металлической сеткой территорию вулканом дракона, ибо в горное поместье провели большую шоссейную дорогу для грузовых автомашин, в камнях пробили гигантскую штольню, и на водопаде была построена электростанция, мощность которой позволяла сделать вывод о ее целевом назначении. Взрыв, произошедший в штольне, и отсутствие каких-либо сведений о причинах взрыва, потрясшего в прямом смысле окрестности, позволяют считать атомную версию единственно разумной. Это очень напоминало подземные ядерные испытания. Представитель концерна сделал заявление для печати, в котором утверждал, что в штольне проводились работы по уточнению взаимодействия систем центрифуги, предназначенной для получения урана исключительно в мирных целях. Работы в вулкане дракона после этого прекратились, однако заводы концерна Дорнброка активно, с нарастанием, выпускают жаропрочные металлы, ракетное топливо, электронную технику. В его исследовательских институтах отрабатываются новейшие системы управления и космической связи. Нас не может не волновать, где, в каком месте Федеративной Республики, на каком из своих заводов господин Дорнброк продолжает работы по созданию личной атомной бомбы. Надо надеяться, что правительство канцлера Кизингера всерьез заинтересуется этим вопросом. Нас, во всяком случае, не устраивает утверждение статс-секретаря о том, что слухи о работе Дорнброка в области создания Н-бомбы преувеличены, поскольку в ФРГ нет районов, где было бы возможно проведение испытаний ядерного оружия. Это утверждение и голословно, и наивно. Гейнс Крона вычеркнул несколько прилагательных, прочитал статью еще раз и пошел к шеф-редактору «Телеграфа». Когда дело касалось концернов Флика, Дорнброка или Круппа, Кроне показывал свои материалы и директору издательства, и шеф-редактору газеты, чтобы вместе определить позицию на будущее, в случае, если последует судебный иск о клевете и дефамации. «Грозе», — сказал Кроне, входя к шеф-редактору, — «вы чувствуете, как парит? Вот смотрите, я, по-моему, недурно расправился с Дорнброком». «Не надо с ним расправляться», — сказал шеф-редактор и протянул Кроне свежие листы стилетайпа. — Сейчас о нем нельзя печатать. Ничего, это будет слишком жестоко. Кроне прочитал сообщение. Как стало известно, болгарский интеллектуал Павел Кочев, стажировавшийся в Москве в аспирантуре профессора Максима М. Исаева по теме «Концерн Дорнброка», в вчера обратился к властям Западного Берлина с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщил на пресс-конференции директор газеты «Курьер» Ленц. — Ну и что? — удивился Крона. — Какое это имеет отношение к моему материалу? — Переверните страницу. Они у вас слиплись. Вы не то читали. Майор Гельтов из полиции сообщил прессе, что на квартире кинорежиссера Люса, известного своими левыми убеждениями, только что обнаружен труп Ганса Фридриха Дорнброка, единственного наследника всех капиталов концерна.